Мадам Помфри возилась на берегу с Гермионой, Крамом, Седриком и Джоу, укутывая их в толстые шерстяные одеяла. Дамблдор и Люду Бэгмен радостно заулыбались Гарри и Рону. Перси был белее простыни и казался беспомощным подростком. Он не стал дожидаться, пока Рон и Гарри доплывут до берега, и сам пошлепал по воде им навстречу. Флер де Лакур билась в истерике и вырывалась из рук мадам Максим с криком «Габриэль! Габриэль! Она жива, скажите мне, жива!»